плюс две чашки кофе, плюс рюмка Бехеровки сделали свое дело. Через полчаса она была почти спокойна. «Итак, вы уверены, что мертвая женщина, которую вы видели, является Луниной Светланой, вашей знакомой?» «Да, абсолютно в этом уверена». Даша закусила губу, чтобы не расплакаться. «Как это произошло? Кому понадобилось ее убивать?» В кабинете громко тикали настенные часы. Огромные, с замысловатой резьбой, они выглядели неуместно в этом небольшом, но довольно уютном помещении, где все столы были завалены папками, бумагами, вперемешку с чем-то неуловимо домашним, как бывает только на тех рабочих местах, где люди проводят времени больше, чем дома. Томик с безнадежной грустью взглянул на деревянный циферблат и сверился со своими наручными. «Все точно. Начало 9-го». «Вы второй раз говорите об убийстве. Однако многие детали свидетельствуют о самоубийстве». Комиссар раскрыл папку и достал сложенный вдвое лист бумаги. «Вот, прочтите». Молодая женщина уставилась на Томика. «Светка кончила жизнь самоубийством? Вы что, шутите?» «Прочтите сами. Это ее предсмертная записка». Даша недоверчиво взяла листок в руки. «Ухожу из жизни добровольно. Не ищите виновных. Тело кремируйте. 3 июня. Светлана». «Ну что вы об этом думаете?» «Чушь какая!» «Простите, если бы утром она мне не позвонила, а сейчас я не увидела бы ее мертвой, то сказала бы, что это просто глупая шутка». «Ладно», — он побарабанил пальцами по столу. «Лицо погибшей сведено судорогой. Не могли бы вы ошибиться при опознании?» Молодая женщина медленно откинула волосы назад. Веснушчатое лицо выглядело почти прозрачным от усталости. «Пан майор, мы были знакомы несколько лет». «Это она. Можете спокойно звонить ее родственникам. Они-то уж точно подтвердят». «А кого вы знаете из ее близких?» Даша задумалась. «Да в общем никого. Однажды видела ее мать, отца. По-моему, не было ли я просто о нем не знала. А про всех остальных понятия не имею. Дома у нее никогда не была». Майор кинул на нее быстрый взгляд. «Как же так? Дружили, общались, а никогда у нее не были, близких не знаете». «Во-первых, мы никогда не дружили. Повторяю еще раз. Больше того, Лунина была мне глубоко неприятна как человек. А во-вторых, вы что, ходите по домам всех ваших знакомых и пьете с их бабушками чай? Представьте, сколько человек училось в университете, плюс их знакомые и знакомые их знакомых. Это же нереально. А почему вы не вызовете ее мать? Я же опознала тело. Подождите, пока она приедет, и спрашивайте». «Не приедет», — как бы про себя вполголоса произнес Томик и потер ладонью шею. «Как не приедет?» — не поверив своим ушам, переспросила Даша. «Несколько часов назад мы связались с Москвой, и нам сообщили, что ближайших родственников на данный момент не обнаружено». «Как не обнаружено? А мать?» «Выбросилась из окна своей квартиры. Дочь хотели допросить в связи с этим делом, но она исчезла. И вот появилась здесь. Такие дела». Деревянные часы тикали в наступившей тишине неправдоподобно громко. «Какой кошмар!» — наконец пробормотала Даша. «Что же теперь делать?» Немолодой майор внимательно посмотрел на свою собеседницу и ободряюще похлопал ее по руке.